Словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отверни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Матфея 7:6. Предупреждал Христос. Как понимать эти слова? Жемчуг – это отложение перламутрового вещества в раковинах некоторых видов морских и речных моллюсков, вокруг попавшего в раковину раздражителя, песчинки, обломка раковин и так далее. По величине жемчужины бывают от булавочной головки до грецкого ореха. По форме круглые, грушевидные, овальные и тому подобные. А по цвету молочно-белые, желтые, красноватые, голубые, коричневые, зеленые и даже черные. Из глубокой древности жемчужины употребляются людьми для разных украшений и принадлежат к драгоценностям. Дороже жемчуга Священное Писание считает премудрость и добродетельную жену. В духовном смысле жемчужинами можно считать божественные откровения нашему сердцу, плоды Духа, тайны домостроительства Церкви Божией, глубокий смысл пророчества и так далее. Свинья – нечистые всеядные животные. Закон Моисеев запрещал употреблять пищу мясо свиньи или прикасаться к ее трупу. Апостол Петр сравнивает с этим животным тех из людей, которые полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. 2 Петра 2, 13, 14-22. К апостольскому описанию осмеливаюсь добавить слова поэта о некоторых людях, для которых все то лишь действительно, что для нашего тела чувствительно. Не давайте святыни псам, то есть не позволяйте пользоваться и питаться священным тем людям, которые этого недостойны. Неисполнение этого завета Христова показывает человеческую небрежность и равнодушие к священному. Псы же за это не будут гневаться. Они с удовольствием съедят то, что предназначалось для истинного священника или левита. Не бросайте жемчуга вашу пред свиньями, что для вас жемчуг, то есть драгоценность, то для свиней несъедобный твердый предмет, какого бы он ни был вида или цвета. Вашим духовным жемчугом могут быть особенные переживания в молитве и общении с Богом, или неожиданные познания истин Божьих из прочитанного Писания, или участие в служении Богу и ближним, или уверенность в спасении и прощении грехов. Для каждого христианина сознательное крещение по вере или участие в вечере Господней являются жемчужинами. Но для некоторых людей все это может казаться странным, непонятным и чуждым. Не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими. Свинья имеет странную привычку лезть с ногами в корыто, в котором дается ей пища. Она без стеснения будет наступать и на жемчужины. Такова ее натура. К несчастью, имеется много людей, которые насмешливо, а иногда и злобно попирают то, чего они не в состоянии оценить. Безбожники разными способами пытаются высмеивать и осквернять то, что для других является святыней и драгоценной жемчужиной. Христос многое предвидел и пред многим предупредил своих учеников. Жемчужины нельзя бросать перед свиньями не потому только, что они их попрут ногами своими, но чтобы не случилось чего худшего, а именно, чтобы, обратившись, не растерзали вас. Ваши жемчужины им покажутся великим обманом, так как они их есть не могут. И это может привести их в ярость. Они могут накинуться на вас и растерзать вас. Свиньи не в состоянии понять, что жемчужины могут иметь какую-то эстетическую ценность. Эта опасность существовала уже в глубокой древности. Пророков и мыслителей чересчур практичный мир не только не принимал, но изгонял и даже убивал. С одной стороны, мы не должны стыдиться исповедовать нашу веру в живого Бога и Спасителя Христа. С другой стороны, мы не должны вызывать споров и вражды. Апостол советовал, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. 2 Тимофею 2, 24-25. Бывают случаи, что христиане своими нетактичными выступлениями вызывают гнев и ярость у некоторых людей. Разве мы им поможем, если доведем их до такого состояния? Апостол Павел с проповедью Евангелия о пришедшем Мессии, Иисусе из Назарета, шел в первую очередь к евреям в синагогу. Но если там его не принимали, противились и злословили, он спокойно говорил: «Я чист, иду к язычникам». И он шел к тем, которые его принимали. Да поможет нам Господь уразуметь и исполнять Его святую волю в обращении с разного рода людьми. Аминь. Yeah.